но с них надо брать двойную плату за вход. За это были мальчики, кроме Стаса и Витюши. Вернее, одного Витюши, так как Стас молчал и не высказывался ни за, ни против. В другом лагере, чистого дамского клуба, были ВН и Ирина. Лина тоже молчала, курила и будто не слышала споров. ВН доказывал, что если их клуб превратится в обычную кафешку с дешевым дансингом и комнатами наверху, куда любая грязная девка сможет затащить кого угодно, то, во-первых, он умывает руки и уезжает подальше от Москвы и всех ее глупостей. А во-вторых, повалят разные всякие мужики, которым противопоказано их клубное замечательное фирменное шоу. И в-третьих, — сказал он горько, — наступит обычный московский тусовочный бардак. Уходила, улетучивалась его идея. А жаль. Тогда выступил Саша. Он сказал: «ВН, мы вас очень уважаем и любим, честно, но вы не правы. Как, впрочем, не правы и мы, на 100%. Его перебил и дополнил Витюша: «Ведь можно давать день открытых дверей?» Все расхохотались, а он, округлив свои светлые красивые глазки, возразил: «А что? Идея клевая. И еще вот что, ВН, вы должны разбавить нас хотя бы одной-двумя девахами, иначе наживете врагов». ВН осмотрел всех. Особенно его беспокоило молчание Лины. Пожалуй, и Стасова тоже. Только он обратился было к Лине: «Лина, что вы молчите?» Как от двери прозвенел звонок. Все опять разбежались по своим местам, как испуганные мыши. Ирина скрылась на кухню, Витюша уселся за фортепиано, стал наигрывать что-то веселенькое. Мальчики, Эл и Фрэнк, уселись за столик. Стас побежал открывать. Алина, как стояла, прислонясь к стойке бара, так и осталась там со своей длинной дымящей сигаретой. ВН затрепетал, как трепетал сегодня с каждым звонком, ожидая, если не сиюминутной, то все же пакости. В зал вошла, всем показалась девочка из приличной семьи, хрупкая, невысокая, бледненькая блондиночка. Ее ввел Стас, что-то говоря или объясняя, наверное, уговаривал не бояться. На девочке-девушке была небольшая синяя шляпка с маленькими твердыми полями и муаровой лентой. Такие носят в некоторых английских колледжах. Синяя расклешенная юбочка, не длинная и не короткая, колени наполовину прикрыты, и маленький синий же жакетик с полудлинным рукавчиком, на который был аккуратно выложен белоснежный пикейный воротник. Из-под шляпки до бровей доходила густая челка изумительного платинового цвета. «Крашеная», — подумал ВН, — «не может быть». Прическа была длинноватая каре, не доходящая до плеч, но видневшаяся из-под шляпки. Личико у нее было остренькое, бледное, с тонкими, чуть подкрашенными розовыми губами. В руках она зажала явно дорогую, из чешуек сумочку. «Неужели серебряная?» «Похоже», — предположил ВН и почувствовал, как пот потек у него по спине. «Не иначе иностранка. Англичанка, скорее всего, и миллионерша». И растерянно оглядывала зал, минутный всеобщий ступор прошел. Каждый постарался привести себя в чувство после лицезрения такого создания. Из школы или из монастыря, сбежавшая из дома дворца от надоевших домашних учителей. К ней незамедлительно подскочил все тот же самый быстрый Саша Л. Он весело сыпал словами, куда она хочет сесть, и где ей будет уютнее, в зале или на террасе, и что она хочет, что-нибудь съесть или выпить, или только кофе. У них отличный торт «Наполеон». И какую музыку она любит, и вообще, будьте как дома, ни на кого не обращайте внимания. Нравится быть одной — будете одна, никто вам не помешает. А если захочется поболтать, он или кто-нибудь другой из клуба может составить ей компанию, если она не против. Саша потом говорил, что мурашки по шкуре пошли, когда она подняла голову и взглянула на него голубыми, узкими, совсем змеиными глазами, и еще улыбнулась. «Ну как кобра, ребята, клянусь мамой!» Он так вошел в роль восточного человека, что даже с нами начинал сыпать присловиями Кавказа. Я испугался, подумал, может, иностранка. А она чисто по-русски говорит: «Не беспокойтесь так, я сяду здесь и осмотрюсь, а вы, если не сложно, принесите мне кофе и рюмку коньяка». А у нас коньяка нет. Видели, как я улетел? Стаса попросил на угол сбегать. Девица села за столик в углу, лицом к залу, и принялась пить кофе с коньяком, который медленно потягивала из рюмки. Она с откровенным любопытством осматривала зал и всех, кто там находился.